Глава 40. Тишина. Пока Вельзевул мило беседовал с Люцифером, битва продолжалась. Азарот прилетел к своей команде и принял командование. Его невероятно обрадовал тот факт, что ребята не геройствовали и не сражались в авангарде. Тут хватало падших высшего и высокого уровня, чтобы встать на острие атаки. После прибытия Красного Дракона падшие приободрились, особенно после того, как он дал залп алым бластером. У демонов все было совсем плохо. Мало того, что никто не знал, куда подевался их командующий, Вельзевул, так еще и битва, уже можно с уверенностью сказать, проиграна. В этом уже не сомневался никто, ни заместитель командующего, ни генералы. Даже самые радикальные демоны в глубине души понимали это, хоть и пытались продолжать бороться. Подкреплений ждать было неоткуда, все войска уже брошены в бой, точнее, все прибывшие войска. Карл Вильзин отметил, что некоторые подразделения просто не явились на поле боя. Как позже выяснилось, эти демоны не вышли по приказу глав своих домов. Те, несмотря на свое желание продолжить войну, решили сначала посмотреть, как пойдет битва. После чего немала часть демонов осталась в своих владениях и не пошла на помощь армии Вельзевула. Этот факт во многом предрешил разгром демонической армии. Кокобель ничем не уступал в полководческих талантах Карлу, а в решительности даже превосходил. Несмотря на кажущуюся свалку, падший прекрасно видел картину битвы и вовремя отдавал нужные приказы. Так, именно по его указанию, Азарот, вместе со своим батальоном, обошли позиции демонов и ударили им в тыл. Точнее, Азарот прикрывал свой батальон, отвлекая демонов на себя, и когда те были на позиции, быстро прилетел к ним на подмогу. По итогу, практически вся демоническая армия была истреблена. Осталось лишь несколько раненых, которым, однако, никто не торопился оказывать первую медицинскую помощь. Пленные, ха-ха-ха, смешно. С учетом того, что происходило во время Великой войны и как те же демоны относились к пленным, и как в ответ относились к пленным падшие. В общем, никто в здравом уме не желал пленения, так как понимал, лучше уж умереть, чем стать подопытной крысой или рабом какого-нибудь демона-садиста. Это была победа. Победа падших ангелов, победа Григори. Падшие радовались победе и горевали по погибшим. Правда, у всех в голове вертелся вопрос, который вслух озвучил Азарот. Это конец, или это только начало? Я стоял и спокойно осматривал поле боя. Некогда красивое и живописное место теперь превратилось в пустошь, усеянную дырами и телами погибших. Все было выжжено демонической и ангельской энергией. Такое себе зрелище, ничего кроме брезгливости не вызывавшее. Одно радовало, среди моих ребят удалось избежать потерь. Броня полностью себя оправдала, да и винтовки оказались очень хорошим оружием. Нужно будет, конечно, их доработать, нельзя стоять на месте, но как-нибудь позже, и без этого дел хватает. Что дальше? Война или мир? Это конец или начало? Куда делся Вельзевул? Столько вопросов, а ответов даже близко не видно. Придется ждать реакции со стороны демонов. Время, у меня будет время еще лучше подготовиться. Вне зависимости от реакции демонов, Григори будет готова биться дальше. Я сделаю все для этого. Даже если придется в срочном порядке изобретать храбрых святых и подкупать ими Михаила ради союза. На что только не пойдешь ради безопасности. Хаэм, интересно, а как бы проходила битва, будь у меня способности, как у Хеймдалля? Как бы пошла битва, предвидь я нападение за несколько минут до его начала? Сколько бы падших вернулось домой? Точнее, будет более правильно спросить, насколько больше падших вернулось бы домой? Предвидение – это невероятно полезная способность, и если так подумать, она может быть полезной и в исследованиях. Так я могу заранее почуять тупиковую ветвь исследований. Да, я не буду знать, почему она тупиковая, но зато сразу смогу пойти по нужной тропинке. Тяжело представить, насколько бы это упростило и ускорило исследования. Те же хранители баланса могли получиться практически с первой попытки, если бы я просто знал, куда мне нужно идти. И вот сейчас бы оно очень помогло. Ас, ты свободен? Со мной связалась Врана, для этого она использовала связь через Алису. Смотря в каком плане, усмехнулся я от ее вопроса. Девушка же пару секунд помолчала, потом покашляла и попыталась сформулировать вопрос правильно. Ладно, не мучай себя, да я сейчас ничем не занят. Что-то случилось. Скорее, я нашла кое-что интересное и тебе нужно на это взглянуть. Хаэм, ты меня заинтриговала. Хорошо, сейчас подлечу, жду. Закончив сеанс связи, я вновь расправил крылья и взлетел. С высоты я быстро нашел Врану с девочками и полетел в их сторону. «Ну и что же вы нашли такого интересного?» — сходу спросил я, опускаясь на землю. Вместо этого девочки указали на три лежащих на земле тела, женских тела, если глаза меня не обманывают. Но при этом, я прекрасно ощущал, что лежащие девушки — демоны. Развеиваю шлем и подхожу к лежащим телам. На ходу, небрежным движением руки, накидываю на них сканирующие чары. «Живы!» — констатировал я первый факт. Но они получили сильные ранения, правда не смертельные, кроме одной. У нее ситуация хуже, кажется, им кто-то оказал медицинскую помощь. Последние слова я с вопросительной интонацией посмотрел на свое трио. «Сэр, обратите внимание на их ауру. Вам она не кажется странной?» Слово взяла Рейнар, и на ее лице была хитрая улыбка. Да и на лицах Миттилты Калаварнер она присутствовала. «Это что получается? Они что-то знают, но говорить мне не собираются. Что же такого особенного в этой троице демонис? Хм, ладно. Попробую, вот это уже интересно». Я нахмурился и прислушался к своим ощущениям, одновременно переваривая информацию, полученную от сканирования. У этой дамы аура схожа с аурой Видлида. От нее исходит похожая сила. Смею предположить, что она из рода Вельзевул. В точку. Моментально подтвердила мои слова Митл. От вот этой вот, с самыми серьезными повреждениями исходит остаточная энергия похоти. Так, попробую тыкнуть пальцем в небо. Это потомок Асмодея, да, кивнула Врана. Ну а последняя из рода Левиафан. Предрекая ваш вопрос, они сами свои имена назвали, а вы помните, что у демонов запрещено использовать чужие фамилии. Я кивнул, правда, если ты имеешь смелость назваться Вельзевулом, не имея ничего общего с родом, то будь готов к проблемам. В лучшем случае тебя изобьют, в худшем избавиться. Тем временем Врана продолжила говорить. Эта трия пыталась сразить нас, но мы ловко их скрутили, даже не нанеся особых повреждений. Ну кроме девчонки Асмодея, но она и сопротивлялась до последнего. Мы подумали, что они будут вам интересны как объекты исследования. Это что, подарок? Мне, удивился я от такого неожиданного сюрприза. Ведь я только-только попрощался с Видлидом и его кровью владыки демонов Вельзевула. А тут вон оно как получается, теперь у меня еще и Левиафан с Асмодеем есть. Правда, слабые они, конечно, но это вопрос решаемый. Ну а что с ними делать? Пожала плечами Рей. Убить их мы всегда успеем, а так хоть пусть Григори послужит. Девушка подошла к демонисам и неожиданно схватила Вельзевул за грудь. А если даже они станут бесполезными, то мы просто сделаем из них рабынь. Сомневаюсь, сэр, что у кого-то в рабынях числится потомки Вельзевула, Левиафан и Асмодея. Ты серьезно? Спросила Врана с нескрываемым скепсисом. А что не так? Неподдельно удивилась падшая. Будто демоны с нами бы такое не сделали. Тебя уж, Врана, они бы точно в рабыню превратили. Сказала Рей, посмотрев на огромную грудь подруги. Калаварнер покраснела и прикрыла грудь руками. Будто ты не знаешь, что демоны творят с нашими в плену или в рабстве. Не будь как эти лицемерные людишки, которые вроде бы все такие правильные против рабства, а сами втайне людей продают и на органы их разбирают. Давай будем честнее. Я против плохого отношения к перерожденным. Почему существо, которое присоединилось к твоей фракции в качестве боевой единицы, существует на правах раба? Если демоны продолжат относиться к перерожденным как к скоту, то рано или поздно эта бомба взорвется. Хех, не удивлюсь, что после этого список вымерших родов увеличится. Хм, Рейнар умные вещи говорит. Тут вспоминается восстание Спартака, да и другие восстания в истории человечества. Разница лишь в том, что перерожденных тренируют сражаться. Некоторые так вообще превосходят своих хозяев в силе. Да и числом перерожденные уже превзошли высших чистокровных, несмотря на все старания владыкой любителей старины. Рей правильно заметила, если к перерожденным не перестанут относиться как к рабам, то они рано или поздно поднимут восстание и тогда никому не поздоровится. Что касается этих сучек, продолжила девушка, то почему я должна их уважать как тех же перерожденных? Они – наши враги, и они бы убили нас или также сделали нас рабами. Бой, он решает кто кого. Мы победили и можем их убить, их жизни принадлежат нам, так почему мы не можем отсрочить их смерть? Какая разница, умрут они сейчас или через месяц? То, что мы будем их унижать, фигня, особенно если вспоминать те пытки, через которые проходили наши братья и сестры. Уж лучше моральное унижение, чем сдирание кожи с живого существа и прочие увлечения больных демонических ублюдков. Отдел по допросам с тобой бы не согласился. Там допрашивают предателей и врагов, имеющих ценную информацию. Да и одно дело, наносить повреждения с целью получения информации, и другое, вредить из-за своего извращенного желания лицезреть, как другое существо страдает. На самом деле, решил я все же вмешаться в разговор, мы можем получить выгоду с этого приобретения. Вельзевул, Асмодей и Левиафан, почти полный набор, только Люцифера не хватает, но те не очень активно размножаются. Так что можем попробовать создать ручных владык демонов, а если не получится, то можно пойти по сценарию Рейнар. Ура, у нас появятся собственные рабыни. Ну точнее у вас, сэр, но вы же дадите и нам с ними немного поиграться, только все игры с моего разрешения и ничего опасного. А лучше мы поговорим об этом позже, когда вылечим их. Особенно Асмодей, хорошо вы ее приложили. Да, прокричали хором Рей и Митл, кажется, они очень хотели поиграться с потомками владык демонов. Неожиданно Рей посмотрела на Врану, и ее взгляд стал очень хитрым. А чего это ты так хмуришься, Вран? Девушка действительно выглядела слегка недовольна, но ничего не говорила в ответ. Неужели недовольна, что командир Азарат будет играться не только с тобой? На этих словах падшая сильно покраснела и чуть ли не подпрыгнула. Я же с интересом смотрел за происходящим представлением, одновременно связывая пленников магией. Че что? О чем ты говоришь? Ой, вот только не надо тут из нас с Митл дурочек делать. Ушла она, значит, не понять куда ночью, а вернулась очень довольной, да еще и по словам Никомат ты у них была с утра. Думаешь, мы не догадались, куда ты ходила и что вы там делали? А уж какими ты глазами смотрела на Азарата и то, что ты теперь открыто его по имени зовешь. Вот скажи, Митл, что все это значит? Это значит, что наша подруга все же решилась признаться в своих чувствах, и в эту же ночь оседлала дракона. Моментально отчеканила блондинка. Вот именно. А теперь посмотрите на нее. Стоят хмурится, что командир будет еще кого-то трахать. Вран, ты что, забыла, кто его отец? Указала Рей на меня, и сразу же добавила. Не хочу обидеть вас, сэр и господина Азазеля. В ответ я лишь махнул рукой, прекрасно понимая, что она имеет в виду. Падшая же вернулась к подруге. Помнишь, сколько у его отца любовниц? А теперь вспомни то, что мы вычитали про носителей небесных драконов. Каждый из них был буквально окружен противоположным полом. Ты что, всерьез думаешь, что с такими данными будешь его одной единственно? Может быть, такое прокатит у людей с их маленькой продолжительностью жизни, но мы-то можем прожить тысячи лет. Какая любовь и верность спустя тысячу лет? Может быть, только в каком-то дешевом романе, но и только. Вы просто наскучите друг другу. Пожала плечами Рей, и неожиданно схватила подругу за плечи. Но с гаремом все это решается. У господина будет много жен, с которыми он не заскучает, а у тебя будут сестры, с которыми ты можешь скрасить время, при этом не изменяя Азарату. А изменять небесному дракону – это очень плохая идея. Тем более, теперь падшая приобняла одной рукой подругу, а другой указала на лежащих демонис. Вот только не говори, что тебе бы не хотелось с ними поиграть. Поиздеваться над ними вместе с господином. Ты была бы шикарной госпожой, тебе этот образ очень подходит. Подумай над этим. На этом разговор закончился. Врана не знала, что сказать, а Рей, похоже, высказала все, что хотела. Я же молча закончил все дела и посмотрел на притихших девочек. Разобрались? Хорошо. Кстати, еще каких-нибудь интересных демонов тут не было? Агарис, например. Девочки отрицательно покрутили головами. Эх, не фартануло. Ладно. Тогда отправляемся домой. Нас ждут дела, много дел. Да и отцу нужно сообщить о находке. Девушки кивнули, и мы телепортировались на базу. На поле боя остался Кокобель, он и без нас обойдется. У нас же действительно есть другие дела. 01.06.2012. Поздравляю с победой, Ас. Кокобель сообщил мне о твоем вкладе в победу. Дядя преувеличивает. Его мудрое командование обеспечило нашу победу. Хм, глупо с этим спорить. Итак, я получил твое сообщение. Ты уверен в происхождении этих девиц? Абсолютно. Прежде чем идти к тебе, я взял у них кровь на анализ. Они их потомки. Подтвердил я отцу то, что в руках Григори оказались потомки сразу трех владык демонов. Что ж, они будут интересным материалом для исследований. Вообще, я думал использовать их в политических целях. Но они же далеко не высшие категории, если ты понимаешь, о чем я. Ты прав, кивнул я и слегка погрустнел. Они очень слабые для своего возраста, мои девочки смогли их одолеть, а ведь они рядовые падшие, которым просто повезло с учителем. Если бы эти демонисы были бы на особом положении, то такое бы вряд ли произошло. Раздавили бы они твоих девочек, причем не напрягаясь. Какого они примерно возраста и сколько у них крыльев? По 4, возраст, около 20. П.Ф. Хиреют потомки Вильзевула и остальных. Может быть, они из побочной ветви, а жука ведь тоже не из основной ветки семейства Астарот. Вполне может быть, это бы объяснило их слабость в таком-то возрасте. А если их семейство или ветвь вопали? Удивительно, что их свои не грохнули. Ну так, они представляют для нас ценность, честно, даже не знаю. Пожал плечами отец. Все эти генетические исследования, конечно, многообещающие, но очень уж непредсказуемы на результат, понимаешь? Понимаю. Можем вырастить такое, что потом убивать замучаемся. Вот именно. К сожалению, в подобных вопросах был силен твой дедушка, ведь именно он создал ангелов и даровал некоторым особые способности. И дядя, по совместительству твой самый старший брат, я прав, сделал я прямую отсылку к отцу всех демонов. Да, Люцифер, он узнал технологию создания ангелов и применил ее, но уже для создания демонов. Братец был по-своему гениален, мы же так и не смогли приблизиться к их результатам. Так что максимум, что мы можем выжать из этих девчонок, набрать образцов. Все же не каждый день в плен попадают потомки владык, и собственно больше они нам без надобности. В таком случае ты не против, если я оставлю их себе? Мой вопрос ввел отца в ступор, но в ту же секунду на его лице появилась похабная улыбка. «А-а-а, понял. Эх, а ведь я тебя ничему такому не учил, сынок. Но я не против секс-рабства. Тем более, если верить их описанию дранений, они невероятные секси. Вообще-то твоя версия была вторичной для меня. Первая моя идея – создание собственных карманных владык-демонов. Ведь сверхдемоны и вообще демоны так и не поддержали Вильзевула, не поддержали. И это хорошая для нас новость. Все и так висело на волоске. Еще бы чуть-чуть и нам бы пришлось отходить, или выделять дополнительные силы, из-за чего мы бы оголили другие участки. А появление сверхдемонов означало бы немедленное отступление. Разумеется, ни я, ни Кокобель не стали бы жертвовать армией для, по факту, самоубийственной атаки. Но все пошло по самому благоприятному для нас сценарию. Тут с отцом сложно было спорить. Даже я боялся и готовился к худшему сценарию. Зря готовился. Ну, я так не считаю, всегда легко говорить, когда уже знаешь результат. Всего пару дней назад я не знал даже точной даты атаки, но все прошло удачно. Это невероятно радовало. Повезло, нам невероятно повезло. Так вот, я хотел бы создать карманных владык демонов. Таким образом, если у демонов произойдет политический кризис, я тебя понял, но для этого тебе придется серьезно натаскать девчонок. Это не нереальная задача. Выполню. Ну, от себя скажу, что идея достаточно интересная, хотя ее довольно опасно реализовывать на территории Григори. Понимаешь, о чем? Демоницы могут узнать слишком много лишнего, а еще о них могут узнать раньше положенного. Вообще опасная эта игра. Мы так можем окончательно с демонами перессориться, а не хочется. Ну а потенциально мы разделим демонов на несколько частей, причем одна часть будет под нашим контролем. Соблазн тоже велик, да, и не поспоришь, но и риски велики. Знаешь, я все хотел с тобой поговорить. Да-да, что такое? Чего это ты замолчал резко? У меня есть еще несколько дел, зайди в кабинет к часам 12, поговорим. Хаем, странный какой-то отец. Ну ладно, его понять можно. Сейчас у него много работы и ему действительно есть чем заняться. Что ж, мне тоже есть чем заняться. Во-первых, нужно успокоить котят. Сомневаюсь, что Курока не будет нервничать, а эта нервозность может передаться младшей. В общем, их нужно успокоить. Во-вторых, нужно заняться восстановлением демониц. Точнее, лучше поместить их в колбы, которые будут поддерживать в них жизнь. Пока что я не настроен на серьезный разговор. А ведь еще нужно и батальон посетить и исследования продолжить. Черт, сколько же дел. Нужно определить приоритеты. Нужно сходить к парням и приободрить их, а потом уже пойду к никоматам. Среди батальона потерь удалось избежать. Так, пару раненых, но ничего серьезного. Броня сделала свое дело. Вот и посмотрим на этих рыцарей, ну и узнаю их мнение о винтовке и броне, которые теперь были обкатаны в боевых условиях. Может, какие идеи предложат для модернизации? Да, так и поступлю. Решил я, значит, зайти домой и немного посидеть, отдохнуть и так далее. Во имя Вселенной, девочки, не нужно так резко реагировать. Вы же видите, все прошло хорошо, и я в порядке. Я сидел в собственном доме и смотрел телевизор, красивая девушка вещала последние новости, в том числе и произошедшую недавно битву. Сидевшие рядом со мной Широни и Курака с интересом слушали девушку и поглядывали на меня, а потом начались расспросы и все такое. «Ня, мы волнуемся, хозяин», — сказала старшая под одобрительные кивки младшей. «Я носитель небесного дракона, выберусь из любой передряги». «И почему хозяин? Ну а как вас можно еще называть?» Пара золотых глаз уставилась на меня. «Азарт, если хочешь на вы, то можно, а лучше не надо на вы, я вам не командир, а вы не мои подчиненные и не рабы. Хаем, все равно буду называть вас хозяином». Курака начала тереться об мою руку, слов кошка. «Мда, вот ведь неугомонная. Ладно, называй как хочешь, я не буду принуждать». С этими словами я погладил Никомату по голове, из-за чего та аж замурлыкала. «Блин, какие же они все-таки милые. Неудивительно, что Никоматы очень популярны как партнеры, если вы понимаете, о чем я». «Хозяин, а меня?» — по-детски возмутилась Широни, приподняв свою голову с моих колен. «А господи!» — со вздохом начинаю гладить второй рукой младшую. «Как бы мне за такое 8 лет строгача не дали!» Хотя Широни просто повторяет все за старшей, но ко мне она уже привыкла и некую привязанность ко мне уже имеет. «Хозяин, можно вопрос?» — спросила Курака на секунду, отвлекаясь от получения кайфа. «Валяй, а что такое хранители баланса?» Я с удивлением посмотрел на кошку. «А ты откуда это знаешь? Вы как-то упомянули это во время разговора с вашими подругами». «Хаем, да, действительно, как-то мы коснулись этого вопроса, но без особых подробностей. Ну, это не великая тайна. Тем более скоро эта информация станет общеизвестной. Смотри, в моих руках появилась коробочка с надписью «Домино». Открыв коробочку, я начал показывать девочкам костяшки, на которые они с интересом смотрели. Эти костяшки «Домино» – особый артефакт, позволяющий переродить любое существо в падшего ангела. Вертел я в руке костяшку. Благодаря этим костяшкам будут пополняться ряды Григори. В ближайшее время каждый падший ангел высшего класса будет иметь свой набор. Вот это и есть хранители баланса. Хаем, а как происходит перерождение? Поинтересовалась черная кошка с интересом, смотря на красивую алую костяшку. Довольно просто, генерал дает разрешение, и доброволец поглощает костяшку. Это безболезненно, если тебе это интересно. Костяшка становится частью уже молодого падшего, который, кстати, ничем не отличается от чистокровного. Кроме того, у перерожденного сохраняются все силы, которые у него были до перерождения. Например, если переродить вас, Никомат, то вы все так же свободно можете пользоваться своей внутренней энергией. Понимаете? Угу. Кивнула Курака, и по ней было понятно, что она действительно понимает. Широни тоже кивнула, но скорее на автомате, хотя что-то мне подсказывало, что и она хоть и примерно, но поняла суть хранителей баланса. Это невероятно. Ага. Ну как, удовлетворил я твое кошачье любопытство? Можно последний вопрос? Давай. А вы можете использовать эти костяшки на мне? Хаем. Я даже улыбнулся от вопроса, он не был для меня неожиданным. Когда еще чуть-чуть подрастешь, тогда и поговорим об этом. Хорошо. 02.06.2012. Ночь. Опаздываешь. Утвердительно заявил отец, когда я телепортировался к нему в кабинет. Укладывал Широни спать. У девочки удивительная чуйка, и она никак не хотела меня отпускать. Вот и припоздал. Но поговорим об этом потом. Как там дела на политическом фронте? Пока все спокойно, даже удивительно. Но я хотел поговорить с тобой по другому вопросу. Ответь на такой вопрос. Не считаешь ли ты, что тебе уже становится тесно в Григори? Моя бровь на автомате поднялась вверх. Такого вопроса я точно не ожидал. Ты это к чему? Просто ответь. Не сказал бы, мне удобно в Григори, и я не считаю себя тут лишним, или то, что мне тесно в Григори. Но ты не зря же это спросил, так, как бы тебе сказать. Прямо, отец, я вроде не давал тебе поводов сомневаться во мне. Так что, да я тут подумал, что черт, это сложно объяснить. Начни с самого простого, а то ты еще ничего не сказал, а мне уже интересно. Если коротко, не хотел бы ты сколотить свою собственную фракцию? Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Мне всего 16 лет, но ты уже достаточно умен и мудр. Ты куда более спокоен, чем твои сверстники. Я считаю, из тебя получился бы неплохой лидер. Хаем, ладно, буду с тобой откровенен. Подобные идеи посещали и мою голову, но я думал реализовать это ближе к своим 18 лет. Но вот сейчас, что сподвигло тебя к этому? Эта идея родилась у меня случайно, но она показалась мне здравой. Ты заслужил мое уважение, сын. Ты смог превзойти режим Джаггернаута, отнесся ответственно к подготовке батальона, выжил в Скандинавии и смог победить Видлида, пусть и не получилось его убить. Несмотря на юный возраст, ты доказал свою квалификацию, если ты понимаешь, что я имею в виду. Понимаю, но у Григори должна быть какая-то выгода от моего отделения, я прав, вообще, я рассчитываю, что ты сможешь собрать организацию, состоящую из представителей различных фракций. Пока что у меня есть лишь смутные образы, как это будет выглядеть, но вообще, можешь забыть этот разговор. Что-то я действительно поторопился с этими идеями. Нет, знаешь, это здравая идея. Да, прямо сейчас уйти я не могу, я хочу закончить рейтинговые игры и уже тогда. Или может остаться в Григори, но создавать свою организацию на стороне. Думаю, так будет даже лучше. У тебя есть идея? Смотри, я остаюсь в Григори, но строю собственную, ну скажем, базу. Там я занимаюсь своими делами и собираю вокруг себя интересных разумных. Причем делаю это как бы втайне от тебя. Ну будто ты не знаешь, что происходит. Согласись, это будет очень удобная позиция. Таким образом, даже если ты накосячишь, то Григори не попадет под удар, так как я просто объявлю, что ничего не знал о твоих играх в темную. Ну косячить я, конечно же, не буду. Как минимум постараюсь, но в общем ты правильно меня понял. Звучит как-то жестоко, что ли? Ой, блин, пап, вот только не нужно этого. Ладно, я за последние несколько часов успел нажить себе несколько сотен, а то и тысяч врагов. Начиная от владык демонов и заканчивая теми демонами, чьих родственников я сегодня пристрелил. И это ведь только начало. Дальше, больше. Решится ли отец, кто знает. С одной стороны, опасное это дело, что я сам признаю, но и выгоды очень много. Да и хочется уже какой-то самостоятельности. Нет, я конечно могу и дальше сидеть в Григори и заниматься саморазвитием, но чувствую, что способен на большее. Чувствую, что могу сделать куда больше, чем сидеть на попе ровно, тренироваться и по ходу собирать собственную свиту. Честно, как-то даже жалко звучит. Я способен на большее, у меня есть возможности быть кем-то большим. Конечно, и уходить из Григори у меня нет желания. Это мой дом и так будет всегда. Так что создание собственной организации в тени от Григори – хороший выход из данной ситуации. Опасно? Да, но у меня другой жизни и не будет. Можно вспомнить, какая жизнь была у Иссея и что он пережил за один чертов год. Он вроде бы даже умереть дважды умудрился. Так что покой мне не светит. Ладно, все это требует более глубокой проработки. У меня есть пара идей, мы можем это обговорить. Давай не сейчас, мне еще речь готовить, а ночь поспать бы еще хотя бы пару часиков. С грустью посмотрел отец на часы. Обращение? Спросил я, посмотрев на лежащий листок бумаги, который был полностью исписан. Нужно же что-то сказать народу. Пожал плечами отец. Да и о хранителях баланса пора уже объявить. Как игры на рейтинг, скоро там будут. Если дашь ученых, хотя бы несколько десятков, за неделю закончим, и еще неделю на проверку. Правда, правила пока еще не готовы, но вроде бы Баракель с Кокобелем вызывались их написать, у них дел как бы не больше, чем у нас с тобой вместе взятых. Ну тогда нужно недели 2-3, вот и выходит месяц, но это опять же, если дашь помощников толковых, будут тебе помощники, будут. С правилами ладно, поговорю с Баром и Кокой, может быть хотя бы проекты правил они уже имеют на руках, это было бы прекрасно. Ладно, иди спи, позже еще поговорим и обсудим. Конечно, спокойной ночи, отец. Спокойной ночи, сынок. 02.06.2012, ночь. Он что, серьезно думает, что после такого разговора я прям спокойно лягу и засну? Спать теперь вообще неохота. Мысли летали в голове с невероятной скоростью и ни о каком сне речи и быть не могло. Появлялись мысли отправиться к Вране и развеяться с ней, но пусть лучше она отдыхает. Битва была жаркой, ей нужно дать передышку. Я, конечно, тоже чувствовал усталость, но не обращал на нее внимания. Голова была забита другим. Собственная организация, интересный проект. Тем более я не связан всякими расистскими убеждениями и могу спокойно работать с людьми, демонами и прочими расами. Из этого рождаются вопросы. Как называть организацию? Чем она будет заниматься? Какую организационную форму будет иметь? Кто будет руководить кроме меня? Откуда привлекать персонал? И еще огромный список других вопросов штурмуют мой мозг. Как тут заснешь? Идеи рождались, обдумывались и иногда откидывались. Тоже название организации я так и не придумал. А еще эти рейтинговые игры, конечно, копировать уже готовую технологию, а точнее игру, легче, чем делать все с нуля, но все равно, столько дел, в своей человеческой жизни я и подумать не мог о таком, не думал, что буду руководить таким масштабным проектом. Будут ли плюсы от создания организации? Ну, разумеется, у меня будет верная мне фракция и собственная база, где я могу укрыться. Это всегда хорошо, тем более я уже один просто не справляюсь с исследованиями и всем подобным. То же вооружение для батальона, его нужно постоянно улучшать и дорабатывать, но у меня просто нет на это времени. Я, конечно, обговорил этот вопрос с отцом, но он сказал, что свободных кадров, разбирающихся в вооружении, у него немного. Успокаивал, что после того, как хранители баланса пойдут в массы, кадров станет заметно больше. Ведь многие падшие ангелы высшего класса, ученые, и велика вероятность, что они предпочтут перерождать своих коллег из других рас, преимущественно людей. Конечно же, если все так пойдет, то Григорий в техническом плане может уйти далеко вперед. Хотелось бы верить в лучшие. Хотя, конечно, хранители баланса, это все же больше для пополнения популяции падших в оборонно-военных целях. Наборы создавались на протяжении уже долгого времени, и несколько высших падших уже тайно получили костяшки. Сейчас же это мероприятие станет более массовым. Вроде бы запасы у нас есть и всем должно хватить. Сначала высшие, потом подумает и о высоком классе. Нужно время, чтобы общество просто привыкло к самому факту существования подобной системы. Тем более каждого перерожденного нужно обеспечить хоть какой-то работой, а это на самом деле та еще морока, особенно если этих перерожденных будет тысячи, а то и миллионы. А еще нужно готовиться к демографическому взрыву. Перерожденные не сразу меняют свое мышление, а так как большинство перерожденных – люди, то и торопиться они будут как люди. То есть к условным 100 годам будут иметь уже приличное количество детей. Для сравнения, у Баракеля и Азазеля только по одному ребенку. Конечно, у низших и средних классов с продолжением рода получше, но все равно хуже, чем у людей. И на самом деле эта новость не может не радовать. Глядишь, в ближайшее время падшие перестанут быть малочисленной расой. Я рассчитываю, как минимум, на паритет с демонами. Уж святош мы точно должны перегнать, обязаны. Я вышел на балкон и присел на кресло. Балкон был открытым, но мне не было холодно. Наоборот, было довольно приятно подышать свежим воздухом. Смотря на ночное небо, я продолжил летать в своих мыслях. Мда, сегодня я, похоже, не засну. 02.06.2012 утро. Заснуть я так и не смог. Утро начиналось с кофе, очень крепкого кофе и заслушиванием речи отца. Ничего особенного там не было. Говорил о том, что об ударе знали заранее и приняли превентивные меры, будут требовать ответов от демонов, мол, война или не война, ну и, конечно, объявил о хранителях баланса. Речь получилась очень грамотной, именно такая речь и нужна была, по моему мнению. Прямо войну демонам мы не объявили, по понятной причине, сверхдемоны. Ибо одно дело они на нас, а если мы к ним, то тут Сазиксу и Аджуки в стороне не отсидеться. Если не пойдут на мир, то нужно потянуть время, пока я полностью не освою силы падшего ангела и драйга. Тогда я буду предположительно на уровне или даже сильнее небесных драконов и буду вполне в состоянии справиться с этим дуэтом. А Резевима вообще в легкую завалю. Так вот, войну мы им не объявили, но претензии предъявили. Звучит, конечно, жалко, но на большее мы пока не способны. Да, где-то у меня в тайнике лежит пару световых бомб, аналог ядерного оружия, только вот это оружие на крайний случай. Конечно, было объявлено военное положение, и всем падшим предписывалось явиться в Григорий или выйти на связь для получения дополнительных инструкций. Кроме того, все популярнее становится идея о союзе с небесными братьями. Да, похоже, в Совете, имеется в виду Совет лидеров Григорий, решились попытать удачу со своими братьями. Пропаганда аккуратно преподносила эту идею падшим, мол, почему бы и нет, делить нам все равно нечего. Небеса, да они нам даром не нужны. Пусть святоши там живут, а вот как союзник против демонов они очень полезны. Хех, эта идея, кстати, поддерживается всеми лидерами Григори и потихоньку проникает в массы. Я часто общался с отцом по этому поводу. Он замечал, что с ангелами у нас претензии и обид друг к другу намного меньше, чем с демонами. Правда, претензий и обид все еще очень много, но они в принципе решаемы. Да и факт внешней угрозы и общего врага делает свое дело. Григорий делает шаги в сторону небес, теперь нужно ждать ответных шагов со стороны Михаила и других архангелов. А они не могут не знать о том, что у нас тут происходит. Разведка у них лишь немногим хуже нашей. Конечно, если бы демоны или какая-то другая фракция атаковала небеса, то святоши бы думали быстрее. Но что есть, то есть. Союз ангелов звучит красиво. Надеюсь, он воплотится в реальность. После просмотра обращения, которое я, кстати, смотрел вместе с Широни и Куракой, мне поступило сообщение от отца. Он просил прибыть к нему в кабинет и обсудить вопрос, который мы поднимали ночью. Похоже, и насчет организации будет получен зеленый свет, что не может не радовать. Ну или по другому вопросу. Тут все возможно. К отцу я телепортировался через час. Я надеюсь, что у тебя хорошие новости. Сходу спросил я, садясь на стул. Можно и, так сказать, вот. Он положил передо мной папку. Здесь правила игры, точнее проект правил. Оцифруй и если хочешь введи коррективы. Позже Баракелли как и Биэль присоединятся к тебе. Насчет помощи учеными. Приказ уже подписал, к тебе переходит 23 ангела. Надеюсь, тебе этого хватит. Более чем, кивнул я с большой благодарностью. 23 ангела, это даже лучше, чем я ожидал. Хорошо, так, что насчет нашего с тобой ночного разговора, Шимхазы не против, а остальным об этом знать не обязательно. Понимаешь, получив мой кивок он продолжил, нужно будет найти место для ее размещения. Я отметил несколько интересных мест. Сейчас мы с тобой это обсудим. Пока что будем готовить почву, а уже после того, как прояснится ситуация с демонами, и она будет нам благоприятна, займемся делом всерьез. Я лишь кивал, так как все сказанное в принципе совпадало и с моими мыслями. Если ли какие-то просьбы или пожелания, сам понимаешь, лучше этим заняться заранее, так что, я тебя понял, пап, вот думаю, что было бы неплохо передать под мое управление несколько ученых падших высшего уровня. Мне ой как будут нужны такие ребята, да и если они будут перерождать ученых. Ну сам понимаешь, это будет отличным скелетом для организации. Звучит неплохо. Есть несколько ребят, с которыми можно договориться. Ладно, я обдумаю твое желание. Еще что-то? Пока ничего в голову не приходит. Давай лучше обсудим место дислокации. И кстати, советую издать закон на перерожденных. Ты почему-то забыл о нем упомянуть, хотя его довольно долго разрабатывали. Черт, так и знал, что забуду. Похоже, возраст дает о себе знать. Ладно, это отличная идея. Так, а вот карта. В это время в демоническом обществе происходили резкие перемены. Неожиданное выступление Вильзевула против падших, катастрофическое поражение и позорное бегство Видлида. Все это обострило отношения между кланами и правящей верхушкой. Хотя и простой демонический народ был не рад необдуманностью действий властей, особо обострились отношения между домом Вильзевула и Люцифер. Видлиду пришлось объяснять своим родственникам, что вообще произошло. Конечно, они прекрасно знали о том, что Резевим явился в замок и просил Видлида. Но они не знали, почему сам Видлид ушел с поля боя. Со скрипом, но Вильзевулу удалось объяснить, что произошло, и теперь он думал, что делать с его головной болью Резевимом. Теперь уже всем стало точно понятно, что решение только одно – силовое. Ни Вильзевул, ни Левиафан, ни Асмодей не собирались уступать Люциферу и уж тем более каким-то там демонам высокого уровня. 72 столпа не были для них авторитетом, кроме Байла и Агарис. Они не готовы были пойти на мир с Азазелем и Михаилом, а Люцифер и столпы не желали продолжать бессмысленную бойню. Тем более, до демонов быстро дошло сообщение о хранителях баланса падших ангелов. Кроме того, советом Григори был издан закон на перерожденных, который очень быстро добрался и до демонов, во многом благодаря падшим и их шпионам. Вот теперь забурлили перерожденные демоны, так как их права на законодательном уровне не защищались, а быть на положении рабов многих категорически не устраивало. Причем вся эта энергия была направлена против Вильзевула и других владык, которые категорически были против расширения прав перерожденных. Недодемоны, так они их называли, и это было далеко не самая оскорбительная кличка. Проблемы вылезали одна за другой, и власть не хотела их решать. Их самодеятельность привела к тому, что кроме непосредственно их кланов и кланов-вассалов у них не было абсолютно никакой поддержки. Перерожденные, 72 столпа, многие экстрадемоны, сверхдемоны и люциферы против них. По-хорошему им бы сдать назад и признать свою неправоту и продвигать реформы, но они не собираются отступать. Они были железно уверены в своих силах. Что это? Гордыня? Может быть, среди аристократии это не редкость. Именно гордыня по легендам стала причиной падения Люцифера. И именно гордыня стала причиной, по которой, судя по всему, падут дома Вильзевул, Асмодей и Левиафан. Гордыня стала причиной демонической гражданской войны. Примечание к части. Напоминаю, что для поддержки я выкладываю главы на Бусти и Рулейте. В качестве бонуса там доступно больше глав. Глава 41. Ответы на вопросы. 03.06.2012. В этот день я решил пройтись по больнице. В моей голове появилась такая странная идея, и я не стал отказываться. Ведь я редко бываю в таких местах, а это, знаете, в каком-то смысле полезно. Приводит немного в чувство. Да и среди моего батальона были раненые, и их нужно было навестить. Я ведь как-никак командир. Нужно следить за своими подчиненными и оказывать им моральную поддержку. Но сами понимаете, хочешь не хочешь, а увидишь, в каком состоянии находятся другие падшие, и это было, ну скажем так, не очень приятным зрелищем. У кого-то не было руки, у кого-то обеих рук, а у кого-то ног. Были те, кто получил проклятие, и теперь за их жизнь боролось множество медиков. Правда, медикам приходилось работать аккуратно, чтобы проклятие на них не перекинулось, но профессионалов тут хватало. Но и эксцессы случались. Кроме раненых во время недавних боевых действий тут были и заболевшие. В каноне как-то был один момент, когда Иссей заболел магическим гриппом и его положили в больницу, где он и пробыл несколько дней, ему даже уколы ставили. Звучит как бред, но прикол в том, что все это вполне могло быть. На любое действие есть противодействие. У вас магический иммунитет, так почему не может быть магических вирусов? Или почему кто-нибудь не создаст магический вирус? А кто сказал, что нет магии, которая будет замедлять действие магии исцеления? Ведь есть же яды, из-за которых не свертывается кровь, и обычный порез может стать смертельно опасным, так как рана просто не заживет. Так почему не может быть какого-то условно заклинания, которое сделает нечто подобное, нанесет небольшой урон, но не даст магии исцеления восстановить повреждение? Разве это что-то из разряда невозможного? Не сказал бы, не ожидал, что ты будешь тут. Раздался знакомый голос у меня за спиной. В этот момент я смотрел на больных кашляющих падших, которые умудрились заразиться магическим гриппом. Я удивлен, что ты нашел время для моих поисков. Разве у тебя не плотный график? С вопросом посмотрел я на отца. Плотный, но я подумал, будет лучше провести немного времени с тобой. Кто же знал, что ты в больнице? Я навещал своих бойцов, ну и как-то загулялся. Понимаю и хвалю за то, что не забываешь про парней. Кивнув отцу, я еще раз посмотрел на больных падших, после чего мы пошли по коридору, направляясь к выходу. Удивительно, мы падшие ангелы, магические существа, а столько заболевших. А что тут удивительного? Магия исцеления не панацея. Пожал плечами отец. Мир развивается, он не стоит на месте, и медицина, и соответственно, ну назовем это антиисцелением, хотя, конечно, не самый лучший термин. Я к тому, что многие идеализируют магию исцеления, да я и сам это делал, но на самом деле, ну ты понимаешь, нет ничего идеального. Многие падшие погибли от полученных в бою ранений, причем погибли не на поле боя, а в этой же больнице. Просто потому, что они получили столько урона, или столько проклятий, что врачи просто не успевали их спасти. Хаэма ведь и в каноне было нечто подобное. Отец Грейфи, лорд Люцифуг, правая рука Люцифера, погиб от полученных в бою ран, если я ничего не путаю. Причем погиб в окружении своих. Неужели у него не было слуг врачей? Никогда в это не поверю. Но он погиб. Вот смотри, у тебя есть способность сумеречного исцеления, ты фактически пользователь энергии исцеления, но неужели она универсальна? Нет. Сразу же ответил я на вопрос. Она может залечить раны, но до определенной степени. Она может присоединить отрезанную конечность, но если конечность утеряна, то ее уже не восстановить энергией исцеления. То же самое с органами. Также она не способна снимать усталость, снимать проклятие, да и вообще иногда абсолютно бесполезна. Например, если урон нанесен или наносится душе. Именно. Вроде кажется универсальным, но на деле много от чего не защищает, да и полезно лишь до определенного урона. К тому же против всяких болезней сумеречное исцеление тоже бесполезно. Так что если ты загриппуешь, то придется тебе в больницу ехать, способность исцеления не поможет. Хех, тут ты прав, а почему погибла мама? Этот вопрос случайно вырвался из моего рта, я пару секунд даже не понимал, что произнес его вслух. Но меня действительно волновал этот вопрос. Как она умерла? Эх, это не очень приятный вопрос. Заметил немного посмурневший падший, при этом он накрыл нас звуковым барьером, Похоже, предстоял серьезный разговор. Однако, думаю, уже пора поставить точку. Разве нет? Да, ты прав. На самом деле она погибла из-за некой магической мутации, это сложно объяснить. Помнишь, я показывал тебе данные об уже бывшем наследнике Баил, Сейрарге? Именно, мало того, что он не имеет сил разрушения, не унаследовал, всякое бывает, генетика. Но вот практически полное отсутствие демонической энергии, это уже нонсенс. Демон без демонической энергии, где это видано? Его вообще можно демоном то считать, это при том, что он чистокровный демон. Мутация, скорее всего, в результате мутации он не получил демоническую энергию. Конечно, парень получил крепкое тело и сможет этим компенсировать боевую составляющую. Но разве демоническую энергию используют только для сражений? Нет, в гражданской сфере она практически незаменима. Вот здесь вот у него будет множество проблем. Ты хочешь сказать, что у мамы была подобная мутация? Я хотел сказать, что мутации в магическом мире возможны и встречаются даже у чистокровных демонов. Что насчет Фелиции, то ее мутация тоже была врожденной. Но она долгое время вообще о ней не знала. И ты тоже не знал? Ну, когда встречался с ней. Как бы тебе это сказать, мутация проявила себя, когда она забеременела. Причем на последних месяцах. Это, вау, неприятно это слышать очень, но что это было? А что это вообще была за мутация? Что-то вроде аллергии на драконью энергию. Пиздец. Знаю, звучит странно, я сам был в шоке, когда мы узнали. А узнали мы это после нескольких сотен проверок и исследований, чего только в нашем безумном мире не бывает. Хотя у тех же людей может быть аллергия практически на все. То есть ты хочешь сказать, когда святой механизм соединился со мной и из моего тела начала исходить энергия дракона, то она начала отравлять Фелицию, и то есть с каждым днем становилось все хуже и хуже. Последние дни она буквально жила на таблетках. И как ты понимаешь, роды стали последней каплей. Роды, стресс для женского организма, она была сильно ослаблена, так еще и от тебя просто фанило энергией дракона. Твое тело было даже не видно из-за плотности ауры. Как ты понимаешь, такой коктейль просто добил ее. Перед смертью она попросила тебя подержать на руках, говоря, что это ей никак не навредит. Скорее, она пыталась так себя успокоить. Похоже, она уже тогда чувствовала, что долго не протянет. Что собственно и произошло. Мне нечего было сказать. Я просто был в шоке и никак не мог собраться. К сожалению, даже маги исцеления уже не могли ее спасти. Вот такая вот история, сынок. Да я под впечатлением. Такова жизнь, никогда не знаешь, где будет очередная подлянка. Так что будь аккуратен. Мы, падшие ангелы, крепкие парни, но не бессмертные. Даже мне приходится иногда пить различные препараты, чтобы обновлять и приспосабливать мой иммунитет к возможным болезням. Стоп, ты мне в детстве давал витаминки, от которых у меня иногда были, скажем так, не очень приятные последствия. Это случай мне. Ты правильно понял. Это были витамины, укрепляющие иммунитет. Конечно, из-за твоего малого возраста иногда ты заболевал ослабленным вирусом, но твой организм быстро адаптировался. Во многом благодаря этому ты за свою жизнь ничем не болел, ну кроме тех моментов, когда я тебе давал эти таблетки. Охренеть! «Ты творил это за моей спиной, а что, я сделал что-то плохое?» – спросил он, подняв бровь. «Все препараты были проверены, и ты находился под постоянным наблюдением. Я бы не стал тебе давать то, что могло тебя убить. Может быть, это и некрасиво, но зато у тебя один из сильнейших иммунитетов во всем Григоре, даже не каждый яд тебя возьмет. Яд – это что за витамины были? Очень дорогие, массово такое не сделаешь. Так один препарат делается на основе драконьей крови. Как ты понимаешь, если делать препарат массово, то драконы довольно скоро закончатся. А разводить драконов – не вариант, так как они разумные и на домашних животных не тянут. Быстро взбунтуются. Именно. Поэтому такие препараты – штучные. Но зато они очень эффективные. Мда уж, чем дольше я живу, тем больше поражаюсь опасности мира, в котором живу. Если бы мир был безопасным, то в нем было бы скучно жить, философски изрек отец. Ну не скажи, в нашем с тобой ремесле, науке, безопасность необходима. Зато, когда опасность, мозги быстрее работают. Не буду с этим спорить. Так и что с тем делом? Все идет плавно. Примерно через неделю ознакомлю тебя с общим планом. Я в ответ лишь кивнул. И, если между нами знаешь, тебе бы стоило слегка урезать свои желания. Что? Блин, не очень хорошо выразился. Видишь ли, даже я заметил, что ты взял на себя слишком многое. Тренировки в магии, силы света, физические тренировки, тренировки подчиненных, еще исследования в области магии, священных механизмов и других артефактов, и это только то, что мне сразу пришло в голову. Страшно представить, сколько скрыто от моих глаз. Я так удивился, что неосознанно отвел взгляд. Я понимаю твои амбиции. Я понимаю, что ты желаешь творить и развиваться. Но если и дальше будешь гнаться за всем, то везде станешь в лучшем случае середнячком. Лучше займись, скажем, тренировки света, физухи и команды. Магия для тебя имеет второстепенное значение, а из исследований уж сам думай. Но это, конечно, просто совет. Как поступать, решать тебе. Знаешь, пап, я думал над этим, но не могу я. Я был вынужден признаться в собственном бессилии. Вот вроде бы все, поставил точку, забил на некоторые проекты. Но тут бам, и в голову приходит очередная идея, и вот рождается очередной проект и так далее. В моем компьютере уже столько папок с проектами, и некоторые из них защищены моим суперкомпьютером и засекречены, но я тебе об этом не скажу. О-о-о, у меня была похожая история. Отец ностальгически улыбнулся и даже приобнял меня за плечо. Я тогда только-только начал изучать святые механизмы. Ну и сам понимаешь, подошло время создавать свой первый артефакт. Ух, сколько у меня тогда идей в голове было. Еле-еле смог остановиться на одной. Потом хотелось изучать механизмы дальше, иногда наплевав на все остальное. А потом открывались другие науки и другие артефакты, не святые механизмы. Хотелось их изучить. И дальше, еще и еще. Это как наркотик. Да, знание – это наркотик, для некоторых, разумеется. В этом мы с тобой похожи. Честно, я горд, что ты унаследовал от меня эту черту. Но ты же сам сказал, что я распыляю силы. Разве это не слабость? Наши недостатки есть продолжение наших достоинств, и наоборот, сказал он, наставительно подняв палец. У каждой монеты две стороны, не забывай об этом. Да, ты рассеян, но с другой стороны ты полностью отдаешься процессу. Не тратишь время на всякие глупости, а развиваешься. Да, это может выглядеть скучным для некоторых, только вот им будет совершенно не смешно, когда они встретятся с тобой в бою. Сразу пожалеют, что не уделяли должное внимание тренировкам и саморазвитию. В этом твоя сила, тебе просто нужно направить ее, обуздать эту невероятную энергию и уметь сосредотачиваться на конкретной цели. Я не говорю, что ты должен думать только, скажем, об одном проекте, типа рейтинговых игр. Нет, если у тебя появилась хорошая идея, то ты обязан ее записать, но не более. Заверши сначала одно дело, прежде чем вообще начинать другое. Хм. Почему-то мне вспомнились авторы книг и фанфиков, которые не заканчивали свои работы и начинали другие. Меня это тогда дико бесило, да и не только меня, особенно когда работа платная. Сейчас же я подобным не увлекаюсь, но память все еще свежа. А можно ли меня считать за такого автора? Ведь технически я тоже много проектов начал, но не. Спасибо за слова, хоть я и думал об этом, но, понимаю, можешь не продолжать. Похлопал меня по плечу отец. Ты лучше вот что скажи. Есть. Точнее, велика вероятность того, что внутриполитический кризис у демонов выльется в гражданскую войну. Я кивнул на его слова, ничуть не удивленный этой информацией. Отец, оценив мою реакцию, продолжил. Так вот, как ты думаешь, как должны поступить падшие в данном случае? Ну, если тебя интересует мое мнение, то я считаю, что мы должны их ограбить. Ограбить? Ну так, по-тихому. Чтобы нас не обвинили во вторжении. Интересная позиция. Аргументируешь? Я не вижу смысла в начале войны с демонами. Это может привести к обратному результату, это может сплотить их. Так что падшие не должны начинать войну, пусть демоны сами режут друг друга. Разумно, а что насчет грабежа? Ну так, это же почти святое дело. Наверняка множество демонических родов будет сметено войной, и почему бы нам не забрать их старые гримуары и артефакты? А будет ли от них толк? Они ведь демонические. Ну, может быть, какие-то действительно будут для нас бесполезными, но мы можем потом им вернуть демонам, когда мир с ними подпишем, в качестве жеста доброй воли в обмен на что-то. Конечно же, благотворительностью заниматься не стоит, но а что-то нам подойдет. Вон, тот же грамм находится в руках церкви, хотя это сильнейший демонический меч, а они ему еще и владельца подбирают. Кроме того, в сложившемся хаосе мы можем убрать опасных демонов, которые работают за кулисами, ну если такие для нас есть. Что ж, я так понимаю, у тебя есть некоторые идеи насчет того, кого можно зачистить. Есть идеи. Гражданская война ведь, это еще и поломанные жизни. Множество демонов потеряют дома, и мы могли бы их приютить. Думаешь набрать в свиту демонов? Ну, мысль хорошая, но также эти демоны могут быть полезны карманным владыкам. Ты еще даже не переговорил с этими девчонками. Вдруг они откажутся? Не кажутся они какими-то принципиальными? Да и перед страхом смерти. А если сразу не согласятся, так перевоспитаем. Все можно сломать. Вот и их сломаем и сделаем послушных демонис. Хех, какой ты злой. Осуждаешь? Шутишь что ли? Плевать мне на них с большой колокольни. Можешь делать с ними что хочешь. Считай их своими боевыми трофеями. Рабство. Когда-то я даже помыслить о таком не мог. А сейчас? Ну так, альтернатива только одна. Смерть. А далеко не каждое живое существо готово умереть. Они девочки молодые. Жизнь ценят. Так что да, велика вероятность их согласия. Ну или ломай их. Не отпускать же их. Да и тюрем у нас на всех бы не хватило, если бы всех пленных садили. Ладно, мне надо идти. Хочу зайти на энергостанцию и думаю, пора уже повидаться с нашими демонятами. Они уже должны восстановиться. Удачи тебе в переговорах. Спасибо, пап, и тебе удачи. 03.06.2012. До энергостанции я добирался при помощи крыльев, только подлетев к особой зоне, мне пришлось идти на своих двоих. Стоп. «Предъявите удостоверение и покажите магический круг». Меня остановила пара охранников, которые стояли перед ничем. Ну, точнее так кажется с первого взгляда. Передав удостоверение, которое показывало, что я имею доступ к данному объекту. Ну и магический круг – показатель того, что я падший ангел. Далеко не самая сложная проверка, если не знать, что вокруг сотни, а то и тысячи следящих чар. Кроме того, есть и сканирующие чары, и меня уже раз 10 проверили. Можно сказать, что проверка дает время на проведение сканирования и многих других вещей. Все чисто, здравствуйте, господин Назарет. Кивнул падший, передавая мне обратно удостоверение. Просим прощения, таков порядок. Все нормально, парни, понимаю, служите ответственно. Приняв удостоверение, я направился вперед. После нескольких десятков шагов я прошел сквозь поле. Было необычное ощущение, будто сквозь воду прошел. Теперь передо мной была моя энергостанция. Да, барьер защищает ее от лишнего внимания. Да он вообще много чего делает. Например, глушит энергостанцию для остального мира. Таким образом, ее энергетические выбросы практически невозможно почуять за пределами барьера, только если подойти очень близко. Опасно ли излучение энергостанции для окружающего мира? Сложный вопрос, но я могу сказать уверенно, нет. Видите ли, энергия, вырабатываемая энергостанция, нейтральна. Нейтральная магическая энергия, думаю, ее можно так назвать. В природе она практически не встречается, так как нейтральная энергия моментально окрашивается и приобретает свойства других более мощных стихий. Тьма, свет, огонь, земля, воды, ветер и так до бесконечности. Хех, бесконечности, в ДХД это очень даже актуально. Так вот, нейтральная энергия по сути универсальна. Ее можно использовать где душе угодно, смешивая предварительно с какой-то другой энергией. Например, в генераторах щита в нейтральную энергию добавляется энергия пространства. Конечно, там есть еще и сотни прочих заклинаний, но именно энергия пространства придает щиту форму и устойчивость. Нейтральную энергию можно использовать в бою, смешивая ее с другими энергиями. То есть это отличное сырье. Опасна ли она? Нет. Из-за того, что энергия нейтральна, она просто прилипает к живому организму, но не наносит ему урон. Нет, конечно, если вы свалитесь в реактор, то велика вероятность, что вы просто растворитесь в потоке энергии, но, если речь идет про излучение, то тут все нормально. Это даже наоборот с какой-то стороны полезно. Например, если человек попадет под излучение нейтральной энергии, нейтен, то велика вероятность, что он станет магом. Причем чем дольше он находится под воздействием нейтен, тем выше шансы. Магические же существа получают прибавку к силе от излучения. На нашем голубом шарике есть некие места силы, где сконцентрировано большое количество энергии, будто магический океан посреди пустыни. На таких местах часто живут сильные боги, драконы или еще кто-нибудь. Обычно такие места уже заняты богами и там размещен их пантеон. Конечно, из таких морей исходит не совсем нейтральная энергия, но она все равно очень полезна и привлекает внимание сильнейших мира сего. В общем, ничего опасного в энергостанции нет, пока авария не случится. Вот если произойдет взрыв, да это место будет очень энергонасыщенным. Но вот все окружение будет просто снесено и уничтожено. И чтобы этого не произошло, умники-инженеры придумали несколько технических решений. Умные парни, ничего не сказать. Немного постояв и насмотревшись на свое творение, я пошел внутрь. Простая проверка, ничего более. 03.06.2012, вечер. Прекрасно выглядишь. Улыбнулся я Вране, осматривая ее красивое черное платье. Благодарю. Я надеялась, что тебе понравится. Падшая на секундочку споткнулась на слове «тебе», явственно ощущалось, что она хотела сказать вам. «Расслабься, Вран, мы же на свидании. Сегодня я просто азарт, ну или ас». «Хорошо», я чуть приобнял девушку за талию, отчего она покраснела, но вроде бы немного расслабилась. «Хорошо, в таком случае, пошли, время у нас еще есть, так что мы можем прогуляться. Ты не против?» «Нет». Покрутила она головой. Эх, не нужно быть экспертом, чтобы увидеть ее замкнутость. Ей явно некомфортно, и наше неформальное обращение ее очень смущает. Ну что ж, нужно ломать этот барьер. Хе-хе, и я даже знаю, как. Ну что, пошалим. Ой, пискнула Врана, когда я резко свернул в небольшой закуток между домами. Не успела девушка что-то сказать, как наши губы соприкоснулись. Мои руки обняли девушку, но быстро начали путешествовать по ее телу. Правда, одна рука будто прилипла к ее попке, очень уж она мягкая. Ничего не могу с этим поделать. Девушка не сопротивлялась, она была лишь удивлена, но спустя несколько секунд начала наслаждаться и отвечать взаимностью. «Что вы, что ты делаешь?» – спросила она, когда наши губы оторвались друг от друга. «Хех, даже слепой увидит, что ты будто на иголках. Вот я и пытаюсь тебя расслабить. Помогло? Немного. Можно еще?» Девушка прикрыла глаза и потянулась за добавкой, и я не стал ее лишать удовольствия, да и мне это невероятно нравилось. Правда, это еще сильно возбуждало, что являлось проблемой, ведь впереди у нас еще целый вечер. Ну ладно, главное, чтобы девушка немного пришла в себя и расслабилась. Врана обхватила меня за шею и от удовольствия чуть ли не повисла на мне. Мы могли продолжать так очень долго, но мы все же идем в ресторан, не стоит опаздывать. «Нам уже пора идти. Думаю, мы сможем продолжить чуть позже», — сказал я, еле-еле разорвав поцелуй, а мне очень не хотелось это делать. «Спасибо, мне стало лучше». Взявшись за руки, мы продолжили свой путь. Наконец, войдя в ресторан, мы узнали номер нашего столика и по пути к нему наткнулись на Гейза.